«Надеюсь, ты имела в виду хвост», — хихикнул пришедший в себя Саймон. «Так вот насчет мистера Трандайка. Он известен тем, что оказывает разного рода услуги людям, которые, скажем так, не всегда в ладах с законом. Понимаешь меня, дьявол? Дядя Кевин, ты что, не мог оформить завещание у какого-нибудь другого обычного юриста?» Теперь Саймон вцепится в эту информацию, как питбуль, не отдерешь, и непременно нароет что-нибудь лишнее, так сказать, порочащее светлый образ идеального джентльмена. Единственная надежда на то, что он не станет об этом распространяться. Мэгги, что могло связывать мистера Стюарта с этим человеком? И куда только делась расслабленность, буквально только что сквозящая в каждом слове. Сейчас со мной разговаривал репортер, вставший на след подобно охотничьей собаке. Хм, интересно, чего это у меня сплошные собачьи сравнения в адрес Саймона возникают? Откуда я могу это знать? Сам подумай, я имя этого мистера Трандайка сегодня услышала в первый раз, а дядя Кевин не обсуждал со мной подобные вопросы, как ты можешь догадаться. Это очень странно, Мэгги, проговорил Саймон. Насколько я знаю, Трандайк никогда не работает с теми, кого не знает лично. Да, говорят, как профессионалу ему нет равных, он знает все лазейки, которые есть в законодательстве, и никто никогда не предъявлял ему претензий ни по какому поводу. Даже полиция не смогла ничего доказать, хотя все знают, что к Трандайку обращаются в основном не очень законопослушные граждане. Ты хочешь сказать, что дядя Кевин общался с юристом, работающим на бандитов? Ну, это слегка утрировано, но в целом верно, подумав, вздохнул Саймон. Ты не подумай, Мэгги, я не хочу сказать ничего такого про мистера Стюарта. Просто это очень странно, согласись. А мог он рассказать Александру Смоллу о завещании? Вообще-то, для таких, как он, репутация значит очень много. Но обстоятельства бывают разные, сама понимаешь. Я хочу с ним поговорить, решительно заявила я. На следующей неделе возьму день и съезжу в Хауптон. Не спеши, Мэгги, давай я сначала попробую немного поузнавать по своим каналам. Ладно, хорошо, согласилась я, но мне кажется, что ничто не заменит личного общения. Дай мне неделю, определился приятель Ли, торопливо попрощавшись, завершил разговор. Глава 21. Бонджорно, шеф. Ой, что было, шеф, что было? Это было так интересно. Значок защиты авторского права. Приключения капитана Врунгеля. Следующие два дня прошли, как ни странно, относительно спокойно. Днем я работала, постепенно делая свое рабочее место красивым и уютным, а вечерами разговаривала с Алексом Гилмером. Удивительное дело, но, судя по всему, ему действительно были интересны эти неторопливые беседы по телефону. Мы говорили обо всем, о карнавале, о погоде, о сортах чая и кофе, о книгах, о Лондоне, в котором Алекс часто бывал. Не касались мы только исключительно личных тем, за что я была мистеру Гилмеру чрезвычайно признательна. Пару раз в библиотеку забегал Саймон, но ничего конкретного рассказать не мог, лишь многозначительно хмурился и делал вид, что вот-вот раскопает самую главную тайну вселенной. Поток желающих проголосовать стал меньше, но все равно несколько человек в течение дня непременно заходили и опускали листочки в коробку. Из важных событий можно было назвать только мою встречу с редактором новостей Блейсбери, мистером Льюисом Риклингом. Как и велел Саймон, я пришла в редакцию через пару часов после начала рабочего дня, предварительно оставив на двери библиотеки сообщение о том, что ушла в администрацию по делам и скоро вернусь. И, между прочим, ни словом не соврала, так как редакция размещалась в здании администрации на последнем, третьем этаже. Отыскав дверь с табличкой «Новости Блейсбери», я вежливо постучалась и услышала в ответ какое-то невнятное бормотание. Подождав на всякий случай немножко, я осторожно толкнула дверь и оказалась в большой комнате. К стенам жались несколько письменных столов, большая часть которых явно использовалась в качестве места для складирования хлама. В углу разместился здоровенный стол, за которым сидел хмурый мужчина лет 45 и мрачно смотрел на гору лежащих перед ним бумаг. «Чего надо?» Не поднимая головы, буркнул он. Растерявшись от подобного приема, я даже не сразу нашлась, что ответить, но потом очнулась и решительно направилась к столу. Мистер Риклинг, услышав женский голос, редактор, а это наверняка был именно он, посмотрел на меня, вздохнул и даже поднялся из кресла. «Чем могу?» Видимо, он настолько уставал от обилия слов в газете, что в жизни предпочитал короткие, на грани приличия, фразы. А с другой стороны, он в своем праве. Не нравится, уходи. Здравствуйте, я Маргарет Стюарт. С вами по поводу меня договаривался Саймон Миллс. Редактор смерил меня задумчивым взглядом, пожевал губами, пару раз вздохнул, но потом все же указал мне на кресло возле своего стола. Я присела, а мистер Риклинг подпер кулаком щеку и с выражением мученика ждал, что я ему скажу. Я хотел обсудить с вами возможность освещения в новостях Блэйсбери как самого литературного карнавала, который состоится в августе, так и этапов подготовки к нему. Например, можно устроить лотерею. Начало я и заметила, как в глазах редактора мелькнула искорка интереса. Сейчас все голосуют за будущих членов жюри карнавала. Можно предложить угадать, кто войдет в состав жюри, и тому, кто правильно назовет хотя бы председателя и половину будущих судей, дать какой-нибудь небольшой приз. Уверена, люди захотят поучаствовать, даже те, кто обычно газету не покупает. Подробнее, уже чуть более доброжелательно предложил мне мистер Риклинг. Например, можно в газете напечатать таблицу, которую нужно вырезать и заполнить, а опустить ее можно будет в ту же коробку для голосования. Так как это будет вырезка из газеты, мы точно не запутаемся. Любопытно, мистер Риклинг посмотрел на меня уже с неприкрытым интересом, что еще. Я договорилась с мистером Гилмером о том, что он станет главным спонсором нашего карнавала, и было бы здорово, если бы мы смогли опубликовать несколько статей по карнавальной тематике с ненавязчивым упоминанием мистера Гилмера. Думаю, он должным образом оценит подобную рекламу. И кто это будет писать? Видимо, редактор заинтересовался, если уж соизволил произнести фразу аж из пяти слов. Саймон Миллс, конечно, улыбнулась я, он талантливый репортер, и было бы здорово, если бы вы всю карнавальную тематику отдали ему. Так было бы проще и вам, и ему, и мне. Кстати, а вы уже проголосовали? За кого? Непритворно изумился редактор. За того, кого хотели бы видеть в жюри карнавала. Уверена, вы не захотите остаться в стороне от столь важного для города события. Даже не для города, а для округа, ведь мы ждем гостей из всех окрестных городов и даже из Хауптона. Эксклюзив, негромко, но как-то очень весомо проговорил мистер Риклинг и даже слегка стукнул ладонью по столу, чуть не уронив какую-то стопку растрепанных бумаг. Разумеется, я поймала себя на том, что меня тоже неудержимо тянет начать разговаривать короткими отрывистыми фразами. С остальными изданиями договариваться будете только вы, мистер Риклинг. На ваших, это слово я выделила голосом и, судя по довольно сверкнувшим глазам редактора, не ошиблась, условиях. Договорились, он перегнулся через стол и протянул мне руку. Подробности у Миллза. Я ответила на рукопожатие и уточнила, а когда мы сможем разместить таблицу для лотереи, и объявление о голосовании, и статью о карнавале, и... Стоп, негромко сказал редактор, но по столу стучать не стал, видимо, опасаясь крушения бумажных пирамид. Я послушно замолчала, но вставать не торопилась, показывая, что не уйду, не получив ответа. Объявление завтра, остальное, к Миллзу. Вопросы, где подать объявление? Здесь. Сейчас можно? Да. С этими словами он махнул рукой в сторону соседнего стола, где я, пусть и с определенным трудом, сумела найти чистый лист бумаги. Ручку, подумав, взяла со стола самого редактора, который на это самоуправство никак не отреагировал. Объявление получилось таким. Внимание! Газета «Новости Блэйсбери» и Организационный комитет литературного карнавала объявляют лотерею. Нужно вырезать таблицу, которая появится в одном из ближайших выпусков газеты, заполнить ее именами тех, кто, как вам кажется, войдет в жюри карнавала и опустить в коробку для голосования в библиотеке. Таблица не анонимная, чтобы победитель получил свой выигрыш, который до подведения итогов будет оставаться сюрпризом. Не пропустите таблицу и свой шанс стать победителем. Мистер Риклинг внимательно прочитал составленный мной текст, что-то поправил ручкой, но в итоге милостиво кивнул. Завтра. Спасибо, мистер Риклинг. А все остальное через Саймона Миллза. Я правильно понимаю? Редактор лишь кивнул, видимо, решив, что столь очевидный ответ не нуждается даже в одном слове. Поняв, что беседа подошла к своему логическому завершению, я попрощалась и вернулась в библиотеку. В пятничном номере в газете действительно появилось объявление, и почти сразу же в библиотеку хлынули желающие принять участие в лотерее. Забежавший на минутку Саймон сказал, что мистер Риклинг жутко доволен, хоть и не говорит об этом напрямую. Нигде просто невозможно купить номер с таблицей, так что как бы не пришлось допечатывать. К концу рабочего дня я заметила, что все чаще поглядываю на дверь, так как во время последнего разговора Алекс сказал, что планирует вернуться в Блейсбери в районе обеда и непременно зайдет в библиотеку, чтобы обсудить составленный его юристом договор. Я как раз закончила регистрировать пришедшие сегодня газеты, когда дверь скрипнула. Но это оказался не мистер Гилмер, а сержант Холмс. Помощник старшего констебля ввиду жаркой погоды облачился в легкие светлые брюки и модную трикотажную рубашку с воротником поло. Она обтягивала его широкие плечи и выгодно подчеркивала атлетическое телосложение. «Мэгги, привет, отлично выглядишь». Сержант протянул мне несколько веток очаровательных кустовых роз с мелкими алыми цветами. «О, спасибо, Джастин, я взяла цветы и, налив в вазу воды из большой бутыли, поставила букет на стол. Какие чудесные, красивые девушки, красивые цветы». Просияв безупречной улыбкой, ответил Джастин. «Я зашел напомнить тебе, что завтра мы идем в кино, я уже взял билеты». «Спасибо, это очень мило с твоей стороны», — улыбнулась я, параллельно пытаясь вспомнить, когда последний раз вообще была в кино, особенно с привлекательным молодым человеком, и поняла, никогда. «Сеанс в 5 часов, но я надеюсь, что перед ним ты не откажешься выпить со мной чашку чая в каком-нибудь симпатичном месте». Я с трудом подавила нервное хихиканье, потому как за прошедшее время я успела засветиться в кафе со всеми. С Алексом, с Диком, с Саймоном теперь вот с Джастином появлюсь. А с другой стороны, чего я переживаю? Девушка я свободная, обязательствами ни с кем не связанная, так почему бы мне и не присматриваться к самым разным молодым людям, тем более что все происходит строго в рамках приличий. Придраться ни к чему даже при большом желании. Все они холостяки, так что ни на чью собственность я не посягаю. Да, с удовольствием, решилась я, махнув рукой на возможные сплетни, тогда подходи завтра часиков 3, Вестминстер-стрит, 19. Я к этому времени уже буду готова. Договорились, снова сверкнул улыбкой сержант, тогда до завтра, Мэгги. До завтра, Джастин, я улыбнулась, и мистер Холмс покинул библиотеку. Не успела я выдохнуть, как дверь снова скрипнула, и вошел уставший, но явно довольный жизнью Алекс Гилмер. «Привет, Мэгги, отлично выглядишь», — сообщил он, почти в точности повторив фразу сержанта Холмса. «Как дела?» «Привет», — я тепло ему улыбнулась, в очередной раз подивившись его сходству с Шоном Бином. Было впечатление, что в библиотеку вошел помолодевший лет на 10 и аккуратно подстриженный Барамир из «Властелина колец». «Как добрался?» «Спокойно», — мистер Гилмер неожиданно поморщился, голова только болит, но это от усталости. «Было много работы, переговоры с подрядчиками и поставщиками. Тебе нужно отдохнуть», — абсолютно серьезно сказала я, так как было видно, что Алекс не играет, а на самом деле очень устал. «Интересно, чем он таким тяжелым был занят? Или его переговоры так выматывают?» «Успею», — отмахнулся он и, положив на стол стильный портфель, извлек из него тонкую папку. «Это наш договор по поводу моего участия в карнавале в качестве спонсора. Прочитай, пожалуйста, и если все в порядке, то подпиши внизу». «Ладно, конечно, спасибо, Алекс», — искренне поблагодарила я. «Я уже договорилась в газете по поводу публикации нескольких статей. Может быть, у тебя будут пожелания, на чем именно нужно сделать акцент». Какое-то время мистер Гилмер молчал, изучающе всматриваясь в мое лицо, а потом недоверчиво улыбнулся. «Вот скажи, Мэгги, как в тебе умудряются совмещаться детская наивность и непосредственность и деловая хватка? Я никогда не встречал девушек, похожих на тебя». «Ну, я, конечно, могла бы рассказать, как такое произошло, но, боюсь, даже Алекс Гилмер с его невозмутимостью, мне не поверил бы и счел бы выдумщицей, и это в лучшем случае. Дядя Кевин многому меня научил», — нейтрально ответила я. «Ну и Хауптонский колледж, вполне достойное учебное заведение». «Судя по тебе, более чем», — согласился Алекс. «У тебя завтра какие планы?» Я предвидела этот вопрос, поэтому совершенно спокойно ответила. «Завтра я иду в кино с сержантом Холмсом, он меня пригласил. Говорят, какой-то шпионский фильм, «Доктор Нау» называется». С интересом ждала, что скажет мистер Гилмер, и понимала, что мне очень хочется, чтобы он отреагировал как-то эмоционально. Сама не смогла бы внятно объяснить, зачем мне это, но Алекс невозмутимо кивнул. «Да, я слышал, что фильм интересный. Жаль, что я не успел пригласить тебя на него раньше нашего шустрого сержанта. Но ничего, я исправлюсь, тем более что мы договорились не слишком шокировать консервативное население Блейсбери. Ты уж постарайся в следующий раз не опоздать, неожиданно для себя самой брякнула я и тут же покраснела. Непременно приложу все силы, мистер Гилмер по-мальчишески подмигнул мне, пойдем на последний ряд, как гимназисты. Да ну тебя, я сделала вид, что не поняла намека и засмеялась, но, судя по бесенятам, плясавшим в серых глазах, обмануть мне никого не удалось. Иди уже, мне пора закрываться. И не забудь проголосовать за членов жюри. А к понедельнику подумай насчет статей. Хорошо, непременно. Алекс прижал ладонь к груди, словно давая торжественную клятву. А ты обязательно посмотри договор. Если что, мы всегда можем внести правки. Мой юрист на них, можно сказать, собаку съел. Хорошо, сделаю, пообещала я, и Алекс, попрощавшись, вышел из библиотеки. А я, прежде чем положить договор в сумочку, зачем-то вытащила его из папки и посмотрела в самый конец. Почувствовав, что руки задрожали, я осторожно опустилась на стул. Договор был заверен мистером Гербертом Трандайком. Глава 22. У тебя были планы на вечер? Нет, но, похоже, сейчас будут после твоего вопроса. Значок защиты авторского права. Чисто английские убийства. Герберт Трандайк, юрист, услугами которого пользуются, как выразился Саймон, не очень законопослушные граждане. Именно он заверил завещание Кевина Стюарта, точнее, ворчуна Кевина, и его же Алекс Гилмер называет мой юрист. В то, что это просто совпадение, полагаю, не поверила бы даже наивная Мэгги, не то что я. Значит, Алекс действительно связан с теми кругами, в которых, как выяснилось, вращался мой образцово-показательный дядя Кевин. Скорее всего, именно мистер Гилмер, тот человек, который за мной должен присматривать. Тогда вопрос, почему он так плохо это делает? Оба раза от смерти меня спасло только чудо. В первый раз – появление Маргоши, а во второй – банальный камешек в туфельке. Халтурная какая-то защита получается. Но если Алекс не является тем самым наблюдателем, то что его связывает с мистером Трандайком? Наверное, самым надежным способом было бы спросить у Алекса напрямую, но как бы это выглядело? Скажи, Алекс, а ты случайно не работаешь на криминальные структуры, в частности, на некого мистера Конрада? Но и не обращать внимания на подобную информацию я тоже не могу. И что делать? Ладно, подожду, что сможет узнать о мистере Гилмере Саймон, а там уже буду думать, как поступить. Приняв такое компромиссное решение, я стала читать договор, составленный мистером Трандайком. Не нашла никаких скрытых ловушек или написанных мелким шрифтом важных нюансов и решительно подписала, вовремя сообразив и отыскав в документах какую-то бумагу с подписью Мэгги. А то подмахну по привычке своей закорючкой и объясняю потом всем, с чего это вдруг у Мэгги кардинально изменилась подпись. Потом убрала договор в сумочку и отправилась домой. Когда около половины десятого раздался телефонный звонок, я ни секунды не сомневалась, что это Алекс, желающий узнать, все ли мне понятно в договоре. Однако голос, раздавшийся в трубке, принадлежал не мистеру Гилмеру. «Добрый вечер», бархатный баритон просто ласкал слух и заранее располагал к его обладателю. «Могу я услышать мисс Маргарет Стюарт?» «Можете», усилием воли переключившись с мысли об Алексе, ответила я. «Я вас слушаю». «О, как замечательно!» В голосе незнакомого собеседника послышалась тщательно дозированная радость. «Я старый друг вашего покойного дядюшки Кевина, меня зовут Конрад Стоун. Полагаю, вы обо мне слышали, мисс Маргарет. Мне жаль, но дядя Кевин ничего мне о вас не рассказывал. Я и не подумала говорить, что имя мне знакомо, так как оно фигурировало только в оставленном в сейфе письме. И не исключено, что целью вопроса было выяснить, обнаружила я тайник или нет. Ах, старина Кевин, как же так?» Почти искренне опечалился мистер Стоун, или как там его на самом деле, и продолжил: «Мы ведь с ним и с вашими родителями были лучшими друзьями. Вполне допускаю такую возможность, не стала спорить я, но, увы, о вас я ничего не слышала, мистер Стоун. Это, конечно, очень печально», вздохнул мой неожиданный собеседник, «но я полагаю, что мы можем исправить это обидное обстоятельство. Как вы считаете, мисс Маргарет?» Разумеется, я хотела было всхлипнуть от умиления, но в последний момент передумала. «Все хорошо в меру, не стоит переигрывать, особенно когда не имеешь представления о намерениях собеседника. Кто его знает, этого мистера Конрада, с какой целью он появился на моем горизонте и почему это произошло именно сейчас. Тогда, может быть, вы позволите мне нанести вам визит вежливости, в любое удобное для вас время. Конечно же, не уверена, что это будет удобно. Тут же отбила мяч я девушка одинокая, мне о репутации думать необходимо. У нас в Блейсбери, знаете ли, очень консервативные взгляды на многие вопросы. Может быть, вам будет удобно встретиться со мной где-нибудь в публичном месте, в кафе, например, или в библиотеке. Не хватало мне еще всяких подозрительных личностей в дом впускать. Если ему так уж приспичило со мной увидеться, то пусть это произойдет при свидетелях. В библиотеке? Почему? Слегка растерялся мистер Стоун. Я там работаю, пояснила я, а в душе шевельнулись неясные подозрения. Если это тот самый Конрад, то он, по идее, должен знать, где трудится племянница лучшего друга. Я понимаю ваше беспокойство, мисс Маргарет, в голос говорившего вернулись бархатисто-вальяжные нотки. Конечно же, я ни в коем случае не настаиваю на визите к вам домой, хотя мне, конечно, было бы приятно увидеть место, где жил мой дорогой Кевин. Но ваша репутация мне тоже не безразлична, мисс Маргарет. Мой дорогой Кевин, да ладно. Что за мелодраматические штампы? Фраза словно взята из романа прошлого, а то и позапрошлого века, и звучит совершенно неестественно. Вы надолго приехали в Блейсбери, мистер Стоун? Я постаралась, чтобы в моем голосе не прозвучало ничего, кроме вежливого интереса. Будет зависеть от многих обстоятельств, вздохнул мистер Конрад. Я хотел бы посетить могилу своего друга, познакомиться с вами, мисс Маргарет, а там по обстоятельствам. Я остановился в гостинице «Королева Виктория», очень милое местечко, знаете ли, даже не ожидал найти в провинции столь достойный уровень сервиса. Тогда, может быть, мы могли бы с вами встретиться в понедельник, допустим, в обеденный перерыв. Думаю, это было бы вполне возможно, моментально отозвался мистер Стоун. Вы позволите мне позвонить вам в воскресенье вечером и напомнить о встрече? Конечно, буду признательна, заверила его я. И после достаточно длительных расшаркиваний он наконец-то положил трубку. Задумчиво посмотрев на телефон, я забралась с ногами на диван и задумалась. Не вызывало сомнений только одно. Как говорил известный персонаж, это же неспроста. Почему Мэгги 2 года после смерти дяди Кевина жила вполне себе спокойно, а потом вдруг события покатились как снежный ком с горы? Начались, к счастью, пока неудачные покушение, вокруг стало подозрительно много непонятных мужчин, каждый из которых почти наверняка имеет какие-то свои далеко идущие планы. Нет, я, конечно, девушка симпатичная, спору нет, но не настолько, чтобы вокруг меня вились 3 холостяка одновременно. Наверняка в Блейсбери полно красоток, которые могли бы привлечь внимание и Джастина, и Алекса. С Диком все более или менее понятно, хотя вопросов тоже полно, если начать вникать в детали. Итак, дорогуша, скромный жизненный опыт Мэгги тут не поможет, нужно подключать знания, почерпнутые в свое время в детективах и триллерах. Зря я, что ли, столько сериалов посмотрела. Теперь нужно попытаться стать одновременно мисс Марпл, Эркюлем Пуаро и инспектором Томом Барнаби. Как говорится, 3 в 1. Должна же быть какая-то отправная точка, ставшая условным спусковым крючком для закрутившихся событий. И, судя по всему, это пока непонятное что-то произошло незадолго до поездки Мэгги в Хауптон или даже уже там. Но, сколько я ни пыталась, не могла выцарапать из памяти ничего, что можно было бы рассматривать в таком качестве. Все последние дни перед отъездом Мэгги занималась планированием карнавала, вздыхала по Дику Саммерсу и ни сном ни духом не предполагала, что окажется в эпицентре событий. Значит, это либо что-то, чему Мэгги не придала вообще никакого значения, либо что-то, о чем она просто-напросто не знала. И узнать, что именно, пока, к сожалению, не представляется возможным. Следовательно, нужно, во-первых, соблюдать максимальную осторожность, а во-вторых, собирать всю возможную информацию о тех людях, которые внезапно стали уделять малышке Маргарет Стюарт внимание, и анализировать, сопоставлять, делать выводы. Сейчас, например, следует увидеться с загадочным мистером Конрадом и попытаться понять, что ему нужно от меня, ведь не просто же так он приехал в нашу глушь, правильно. Ну и на Саймона, конечно, Надежда. Если кто из моих знакомых и может раздобыть информацию, то это именно он. Я реально смотрю на вещи и прекрасно отдаю себе отчет в том, что из меня сыщик, как и с Дикасом Мерса балерина. Проанализировать могу, а вот играть в Джеймса Бонда, это вряд ли. Чутье подсказывало, что вся суета как-то связана с наследством дяди Кевина. Так, что там было в секретном письме? В швейцарском банке лежит основная часть того, что накопили дядя Кевин и мой отец. А я ведь даже приблизительно не представляю, сколько там денег, хотя если 2 миллиона, по словам дяди, это скромная сумма, то не исключено, что в Швейцарии меня ждут очень и очень большие деньги. Настолько большие, что ради них и убить не зазорно. Но вроде как дядя Кевин написал, что получить доступ могу только я. Тогда я ничего не понимаю. С трудом поборов желание постучаться головой о какую-нибудь твердую поверхность, я стала снова перебирать в памяти разговор с внезапно объявившимся мистером Стоуном, но далеко не продвинулась, так как в дверь постучали. Бросив взгляд на часы, я удивленно пожала плечами и отправилась открывать, так как незваный гость барабанил в дверь с упорством, достойным лучшего применения. «Кто там?» События последних дней убедили меня в том, что открывать дверь неизвестному, решившему зайти в гости в 10 часов вечера, не лучшая идея. «Мэгги, это я, Саймон», раздался с той стороны двери знакомый голос, и я повернула ключ в замке. Приятель ввалился в прихожую и тут же, скинув грязные ботинки, протопал на кухню, из чего я сделала вывод, что в доме он бывал и прекрасно в нем ориентируется. «Чаю дашь?» – спросил он, шлепаясь на стул и устало прикрывая глаза. «Не поздновато для визитов», – поинтересовалась я, ставя чайник и извлекая из шкафчика печенье. Потом подумала, посмотрела на Саймона и спросила. «Есть будешь? У меня в холодильнике найдется салат и кусок индейки. Буду. И салат, и индейку, и все, что дашь, и можно не разогревать». Целый день не жравший, если честно, с энтузиазмом отозвался приятель. «Но зато я такое узнал. Давай ты сначала поешь, а потом расскажешь». Я поставила перед гостем тарелку с едой, и на какое-то время мистер Миллс был потерян для общества. Раздавался лишь стук столовых приборов и довольное урчание. Уф! Через какое-то время Саймон отодвинул пустую посуду и погладил себя по животу. «Вот теперь я готов рассказывать. Ты меня уже заинтриговал», — улыбнулась я. «Не томи уж, говори, что такого интересного ты сумел разнюхать. У меня есть приятель, мы когда-то давно вместе работали над одним интересным материалом, ну и сохранили контакты, чтобы иногда обмениваться интересной информацией. Он работает в одной из хаутонских газет и в основном занимается новостями криминальной хроники. Ну и, как ты понимаешь, у него очень неплохие связи в полиции, в том числе и на достаточно высоком уровне. Смекаешь, к чему я веду? Пока не очень, призналась я, так что ты лучше продолжай, не слишком рассчитывая на мою сообразительность. Хорошо, как скажешь». Саймон примерился к печенью и стащил сразу 3 штуки. Так вот он, оказывается, вполне неплохо знаком с начальником Хауптонского полицейского управления, а тот, в свою очередь, приятельствует с нашим Джеффри Коннорсом. Я попросил своего знакомого узнать что-нибудь о сержанте Джастине Холмсе, которого к нам прислали. Мол, что за человек, можно ли к нему, если что, обратиться и так далее. Но это наша кухня, тебе в нее вникать вообще не надо, Мэгги. И, не выдержала я, не торопи, проворчал Саймон, хрустя печеньем. Так вот, мой приятель, кстати, его зовут Крис, и он большой любитель симпатичных блондинок. Хочешь, познакомлю, Саймон? Мне вот только твоего приятеля из криминальной хроники не хватает для полного счастья. Ладно, я же просто предложил. Чего ты сразу? Я понимала, что Саймон просто нагнетает, чтобы выдать информацию наиболее эффектно. Ну так вот, а он мне и говорит, что, мол, сержант Холмс, парень неплохой, хотя и со своими странностями, что, в общем-то, и неудивительно для полицейского. В смысле, со странностями? Удивилась я, уже понимая, к чему клонит Саймон, и категорически не желая в это верить. В самом прямом, приятель явно наслаждался произведенным эффектом, он даже показал мне вырезку из газеты 3-летней давности, где бравый тогда еще курсант Джастин Холмс получает награду из рук начальника школы. И хочу тебе сказать, Мэгги, что сержант Холмс и парень, которого мы с тобой знаем, это два совершенно разных человека. Глава 23. А кто вы такой? Вы птичка, рыбка или камушек? Значок защиты авторского права, летучая мышь. Какое-то время я молча моргала, глядя на довольного произведенным эффектом Саймона, а потом осторожно присела на краешек стула. То есть ты хочешь сказать, что парень, который занял место помощника старшего констебля Коннорса, на самом деле не Джастин Холмс. «Ну вот, а говорила, что плохо соображаешь», — похвалил меня Саймон. «Тот парень, которого я видел на фото, с чисто технической точки зрения, если можно так выразиться, напоминает нашего Джастина. Высокий, спортивная фигура, темные волосы, карие глаза, только вот черты лица совершенно другие». «Ну да», — задумчиво кивнула я, — «если, предположим, старшего констебля спросит, приехал ли помощник, он может уточнить, мол, это такой высокий с темными волосами, а как же, приехал и уже приступил к выполнению своих обязанностей, удобно, а интернета, в котором можно посмотреть почти любую базу данных в течение нескольких минут, здесь пока нет», — мрачно подумала я. «Наверняка существуют какие-то специальные полицейские базы, где есть фото, но кто туда полезет без особой на то необходимости? Работает? Да. Претензии есть? Нет. Ну и замечательно, а то недолго и без помощника остаться. Это ж все самому делать придется, так что пусть себе сержант трудится, кем бы он ни был». «Именно так», — согласился со мной приятель. «А теперь у меня есть вопрос, Мэгги. Заметь, всего один, но зато очень важный. И я не уйду, пока не получу на него ответ, даже если мне придется здесь поселиться. У меня есть гостевая комната», — тут же ответила я. «В ней, правда, нет кровати, но, полагаю, что-нибудь можно придумать. Может, проще ответить на вопрос? Не знаю, я же пока его не слышала», — пожалуй я плечами. «Может, я банально не знаю ответа». «Мэгги», — взгляд Саймона стал очень серьезным, — «во что ты впуталась?» «Это вопрос», — уточнила я на всякий случай. «Нет, это риторическое восклицание», — буркнул Саймон. «А вопрос следующий: каким образом связаны твой дядя Кевин, очень непростой хаутонский юрист, мистер Трандайк и липовый помощник старшего констебля? И ведь, насколько я понимаю, это лишь верхушка айсберга. Ты точно ничего не хочешь мне рассказать, Маргарет?» «Дело не в том, что я хочу, а в том, что могу», — честно ответила я, почти смиряясь с неизбежным. «Что-то рассказать придется, иначе Саймон просто не отстанет и может нечаянно навредить и себе, и мне. К тому же, если я уйду от ответа, он может прекратить расследование, а сама я ничего не смогу. Или наоборот, полезет в такие дебри, что ну его нафиг, лучше отделаться частью правды». «Вот даже как», — приятель взлохматил и без того растрепанную шевелюру. «Как мне убедить тебя, что ты можешь мне довериться? А я могу? Пойми, Саймон, это не только моя тайна. Даже не так, это в основном не моя тайна. А тебе наверняка захочется получить какую-то свою, чисто журналистскую, выгоду. Спрашивается, мне это зачем? Мэгги, я хочу помочь, честно. И могу дать слово, что использую только ту информацию, которую ты разрешишь». «Там такой нет», — буркнула я, — «но имей в виду, Саймон, если что, я это всего отопрусь и буду до последнего отстаивать светлый образ мистера Кевина Стюарта. Обращусь к тому же Трандайку и засужу любого, кто бросит тень на светлое имя моего родственника. Понимаю, звучит не слишком симпатично, но ставки слишком высоки, в частности, для меня». «Я тебя услышал, Мэгги», — очень серьезно кивнул приятель. «С Трандайком мне не бодаться, это ты права, не та у меня весовая категория. Да и не собираюсь я слово нарушать, у меня есть свои, может, не всем понятные, принципы. И среди них есть один важный: я всегда держу данные обещания, поэтому очень редко их даю». «Тогда пойдем в гостиную, там у меня было что-то покрепче чая», — вздохнула я. «Боюсь, для того, что я собираюсь тебе рассказать, безалкогольных напитков недостаточно». Надо отдать Саймону должное. Он не стал ничего восклицать и благоразумно воздержался от каких-либо комментариев. Молча встав из-за стола, он направился в гостиную и устроился в одном из кресел. Я же прихватила два бокала, тоник и, добравшись до небольшого бара, обнаруженного мной в угловом шкафчике, извлекла оттуда бутылку с джином. «Мне две трети тоника и треть джина», — попросила я Саймона. «А себе как хочешь». Он подумал и плеснул себе неразбавленного джина на пару пальцев, но потом бросил на меня задумчивый взгляд и добавил еще: «В общем, Саймон, я больше не буду ничего говорить о том, что эта информация сугубо личного характера, так как мы вроде как все выяснили. Дядя Кевин оставил мне письмо, в котором сообщал очень важные новости. Причем письмо я могла и не найти, потому что оно было надежно спрятано. Я его обнаружила совершенно случайно. В общем-то, приятель ничего не ответил, лишь кивнул и сделал небольшой глоток, всем видом демонстрируя готовность слушать. Дело в том, что мой дядя Кевин был не совсем таким, каким его привыкли видеть жители Блейсбери, вздохнув и тоже приложившись к бокалу, начал я, а если откровенно, то совсем не таким. Он занимался тем, что находил и пристраивал в правильные руки сокровища. Тут Саймон чуть не подавился джином, но махнул рукой, мол, продолжай, Мэгги, жги. И эти ценности попадали к нему не всегда законным путем. Я с трудом подыскивала наиболее обтекаемые и нейтральные выражения, поэтому среди его знакомых было достаточно много людей, находящихся в сложных отношениях с законом, понимаешь? Короче говоря, твой дядя занимался сбытом краденных ценностей, перевел на нормальный язык мое невнятное бление Саймон, ничего себе новости. А мне мистер Стюарт всегда казался идеалом, к которому нужно стремиться, понимая, что достичь его нереально. Тогда понятно, откуда он знает Герберта Трандайка. Но все равно я пока не очень понимаю, как это связано с Джастином Холмсом. Дядя Кевин знал, что умирает, продолжила я, решив умолчать о том, что и мои родители были по самые уши заляпаны в этих аферах с сокровищами из гробниц и прочих странных мест. Это к делу отношения не имело, так что семейные тайны пусть ими и остаются, и попросил своего друга, некого мистера Конрада, присмотреть за мной на всякий случай, негласно, просто приставив ко мне человека, который оберегал бы меня от всякого рода возможных проблем. Судя по последним событиям, как-то у него не очень хорошо получается. Саймон допил джин, налил еще и отставил бокал, но не об этом сейчас речь. И ты полагаешь, что Джастин Холмс, тот, которого знаем мы с тобой, а не настоящий, и есть этот самый наблюдатель? Я не знаю, Саймон, вздохнула я, судя по тому, что написал мне дядя Кевин, этот самый наблюдатель уже достаточно давно живет в Блейсбери, а сержант появился буквально несколько дней назад. Но тогда зачем ему прикидываться сержантом Холмсом и совершенно откровенно стараться с тобой сблизиться? Не смотри на меня с таким удивлением, Мэгги, у меня свои источники информации. Вот и я не понимаю, зачем ему это, согласилась я, может быть, он представитель какой-нибудь конкурирующей группировки. Слушай, у нас же не Сицилия и не Чикаго, не согласился приятель, не думаю, что в Блейсбери обитает несколько представителей различных заинтересованных сообществ. Хорошо, я сказал, да, он пригласил меня завтра в кино, призналась я и зачем-то добавила, а еще в Блейсбери приехал некто, кто представился мне мистером Конрадом Стоуном. Сказал, что дядя Кевин был его лучшим другом и что теперь он просто жаждет познакомиться со мной, даже в гости напрашивался. Забавно, да, да иди ты. Саймон даже бокал отставил, а потом откинулся на спинку кресла и стал рассматривать меня, как что-то невероятно экзотическое и необычное. Тот самый мистер Конрад, который должен за тобой присматривать, я ничего не путаю. Он самый, я помассировала виски и поморщилась. От всей свалившейся информации, которая никак не хотела укладываться в хотя бы более или менее вменяемую систему, у меня страшно разболелась голова. Как все сплелось, однако, задумчиво почесал в затылке Саймон, и все как-то одновременно. Об этом я тоже думала, кивнула я, но, сколько ни вспоминала, так и не смогла отыскать ни одного момента, который мог бы спровоцировать все происходящее. Но смотри, два покушения, может и больше, Саймон пожал плечами, ты могла просто их не заметить, Маргарет. Как можно не заметить, если тебя пытаются убить, изумилась я. Причем совершенно искренне. Да запросто, приятель махнул рукой, может, на тебя должен был упасть кирпич, а ты передумала и пошла другой дорогой, так что о кирпиче знать не знала. Не пугай меня, пожалуйста. Я вдруг поняла, что Саймон абсолютно прав. Я могла просто не обратить внимания на какие-то случайности, а они... Ой, мамочки, что делать-то? Мэгги, давай попробуем рассуждать логически, допив джин, предложил Саймон. Давай. Только рассуждать будешь ты, у меня сейчас точно не получится. Хорошо, не стал спорить приятель, итак, что мы имеем? Первое покушение произошло в Хауптоне и в нем замешан Диксон Мерс, у которого нет совести, зато есть большие долги. Оно не удалось, но Дик пытался как-то наладить с тобой отношения. И, по нашим предположениям, работает он на некого мистера Александра Смолла, который заинтересован в том, чтобы стать единственным наследником. Так, я начала радоваться, что поделилась своей проблемой с приятелем, так как с его помощью у меня есть хотя бы призрачный шанс разобраться в происходящем. Далее, буквально в тот же день, как ты возвращаешься из Хауптона, живая и относительно здоровая, в Блейсбери появляется некто, выдающий себя за сержанта Джастина Холмса. Он начинает активно к тебе клеиться и оказывает всяческие знаки внимания. Я не хочу сказать, что в этом есть что-то странное, ты красавица и всегда ею была, Мэгги. Но просто в свете известных нам обстоятельств это выглядит подозрительно. Но возникает вопрос, если Саммерса нанял Смолу, то на кого работает наш бравый сержант? Есть версии? Нет, вздохнула я, но, может быть, кто-то, кто наблюдал за мной, уехал из Блейсбери, и ему на смену прислали этого красавчика. Саймон какое-то время молчал, а потом взглянул на меня с неприкрытым уважением. Интересная мысль, проговорил он, тогда понятно, почему два покушения не были предотвращены. Просто старый защитник уже уехал, а новый пока не появился. Мэгги, ты гений. Нужно будет посмотреть, кто уехал из Блейсбери недели три назад и почему. И не связан ли этот кто-то с сержантом Холмсом или кем-то из наших фигурантов. Ну а сержанта мы, судя по всему, можем не опасаться, он, скорее всего, играет в нашей команде. Это если мы не ошибаемся, я изо всех сил старалась быть реалисткой. Думаю, ты права, довольно потер руки Саймон. Ну и Алекс Гилмер, скорее всего, просто тобой увлекся, что, как я уже говорил, вполне естественно. Если бы все было так просто, Саймон, я обреченно вздохнула. А с ним-то что не так? Знаешь, мы решили подписать договор по поводу того, что он станет главным спонсором карнавала, ну и Алекс сказал. Он уже просто Алекс. Ехидства в голосе приятеля хватило бы на десяток репортеров. Представь себе, не поддалась на провокацию я. Так вот, Алекс принес мне договор, который составил его юрист в Хауптоне. Только не говори мне, что этот юрист, Герберт Трандайк, с каким-то даже испугом сказал Саймон. Это будет уже перебор, Мэгги. Я ничего не ответила и лишь виновато вздохнула, мол, что я могу поделать. Слушай, а вдруг это тоже не настоящий мистер Гилмер? Вдруг вырвалось у меня. Ты можешь как-то узнать? Расслабься, Мэгги. Приятель с сожалением взглянул на пустой бокал, но я сделала вид, что намека не поняла. Не хватало мне еще пьяного Саймона в доме после 10 вечера. Поняв, что добавки джина не будет, звезда блейсберской журналистики тяжело вздохнула. Я видел Гилмера на одном мероприятии в Хауптоне с год назад. К тому же в газетах то и дело мелькали его фотографии, так что тут можно быть уверенными в, так сказать, подлинности. А вот что его связывает с Трандайком, это уже очень интересный вопрос. И вот теперь я начинаю думать, а случайно ли мистер Гилмер выбрал для строительства своего торгового центра именно Блейсбери? Глава 24. Человечество больше всего любит чужие тайны. Значок защиты авторского права. 17 мгновений весны. Я глубоко вздохнула и, на всякий случай зажмурившись, спросила. Саймон, ты можешь дать мне честное слово, что не являешься ничьим агентом, наемником или тайным наблюдателем? Потому что я начинаю уже подозревать абсолютно всех во всем, в чем только можно. Как ни странно, приятель не стал иронизировать по поводу моего вопроса, а вполне серьезно кивнул. Мэгги, могу поклясться чем угодно. Я абсолютно сам по себе, ни к полиции, ни к криминалу, ни к твоим родственникам я не имею ни малейшего отношения. Мне просто интересна вся эта история. Ну и помощь красивым девушкам всегда входила в число моих хобби. Заметь, почти безвозмездная помощь. Меня слегка смущает слово «почти», тут же насторожилась я. Ну, я же не потребую от тебя невозможного, Мэгги. Честный взгляд Саймона наводил на самые мрачные мысли, просто потом ты все мне расскажешь. Давно мечтаю написать детективный роман. У меня должно получиться, я уверен, просто идеи не было, а тут даже придумывать ничего не надо. Я могла бы сказать, что если рассказывать все, то получится, скорее, история про попаданку, но благоразумно воздержалась от излишней откровенности. Боюсь, что такого креатива Саймон уже не выдержит, хотя кто его, конечно, знает. В любом случае, проверять это я не собиралась. Да и вообще, пора было уже выпроваживать позднего гостя, а то объясняя потом, что он тут в такое время делал. В плане консервативности Блейсбери никак не соответствовал своему времени, хотя что я знаю о нравах английской провинции, только то, что видела в сериалах. До этого потом для начала нужно дожить, проворчала я, и желательно целой и невредимой, а там уж как-нибудь договоримся, Саймон. Вот и ладушки, довольно потер руки будущий автор бестселлера. А теперь слушай меня внимательно, Мэгги. Я постараюсь напрячь все свои связи и узнать побольше о наших фигурантах, а также о том, кого мог сменить на посту так называемый сержант Холмс. А ты будь осторожнее и зря на рожон не лезь, живи себе тихой мышкой, выдавай книжки и готовь свой карнавал. Договорились? Не получится, тут же возразила я, завтра я иду в кино с Джастином Холмсом, я ему уже пообещала, и он взял билеты. Не думаю, что в кинотеатре мне может что-нибудь угрожать, тем более что ты говоришь, будто этот тип играет на нашей стороне. Я так думаю, подтвердил Саймон, ну что же, иди в кино, но старайся держать ушки на макушке. Присматривайся к нему, вдруг заметишь что-нибудь интересное, но при этом не позволяя ему ничего лишнего. Конечно, папочка, скривилась я, ты меня еще воспитывать начни, сам вон компрометируешь меня, а все туда же. Ты права, вздохнул приятель, время уже позднее, а у тебя напротив живет эта грымза миссис Пауэр. Вечно ей больше всех надо, хотя вроде бы про тебя она пока ничего такого не рассказывала, что, честно говоря, странно. Ничего странного, просто я веду себя безупречно, фыркнула я, кивая в сторону двери. Иди уже, мистер сообщник. Закрыв за Саймоном дверь, я посмотрела на телефон и подумала о том, что Алекс сегодня так и не позвонил. Он не обязан, разумеется, но я уже успела привыкнуть к ежевечерним легким, ни к чему не обязывающим разговорам. И без звонка стало как-то грустно и почему-то ужасно обидно. Наверное, именно поэтому я встала не в самом радужном расположении духа и, когда раздался телефонный звонок, ответила не слишком приветливо. «Мэгги, прости, я вчера не смог тебе позвонить», раздался в трубке голос Алекса Гилмера, и я почувствовала, как с души падает камень весом в несколько тонн. «Надеюсь, ты не сердишься на меня, пришлось срочно решить некоторые рабочие вопросы, но, поверь, я с гораздо большим удовольствием поболтал бы с тобой. Ничего страшного, я постаралась, чтобы мой голос звучал не слишком радостно, я же понимаю, что дела никто не отменял, тем более что меня весь вечер развлекал Саймон Миллс. Надеюсь, он справился со своей работой и тебе не пришлось скучать, он был мил, словоохотлив и остроумен», – засмеялась я, так что вечер, можно сказать, удался. Кстати, я посмотрела договор и подписала его, так как не нашла ничего такого, что могло бы меня насторожить. «Твой юрист, несомненно, мастер своего дела». Я замерла в ожидании ответа, но Алекс никак не отреагировал на мои последние слова и продолжил, как ни в чем не бывало. «Насколько я помню, сегодня ты идешь в кино с сержантом Холмсом». «Да, а до того мы договорились выпить кофе или чая в каком-нибудь симпатичном кафе», честно сказала я, «так что и день, и вечер обещают быть насыщенными». «Кстати, Алекс, ты никогда не слышал о человеке по имени Конрад Стоун? Если бы меня кто-нибудь спросил, зачем я задала этот вопрос, я абсолютно точно не смогла бы ответить. Наверное, мне просто очень хотелось убедиться, что мистер Гилмер не задействован ни в какой афере». «Нет», — удивленно ответил Алекс. «А кто это?» «Старинный друг моего дяди Кевина», — пояснила я, — «приехал, чтобы посетить могилу друга и познакомиться со мной, но я никогда о нем от дяди не слышала». «Как ты думаешь, могло такое быть, чтобы дядя ни разу не упомянул о ближайшем друге?» «Вряд ли, но мне это как-то не слишком нравится, Мэгги. Надеюсь, ты не собираешься с ним встречаться одна, наш Блейсбери, конечно, не Лондон с его непростым населением, но тем не менее. Хочешь, я схожу с тобой?» Если Алекс играл обеспокоенность, то ему смело можно было вручать Оскара за самую правдоподобную ложь. «Ой, я была бы тебе очень признательна», — искренне обрадовалась я, — «мы договорились встретиться в понедельник во время моего обеденного перерыва. Ты сможешь, для тебя, Мэгги, все что угодно». В голосе Алекса промелькнули хрипловатые нотки, от которых сердце забилось быстрее, а на губах возникла пусть не слишком умная, но абсолютно счастливая улыбка. «Замечательно», — поблагодарила я, — «так мне действительно будет гораздо спокойнее. Рад, что могу быть полезным». Будоражащая хрипотца не исчезла, а наоборот, стала заметнее, и я мысленно прикрикнула на себя, чтобы не растечься в сладкую лужицу: «Ты не будешь против, если я вечером тебе позвоню и узнаю твои впечатления о фильме и о сержанте Холмсе?» «С фильмом все понятно, а вот чем тебе так интересен Джастин? Ну должен же я понимать, кто приглашает в кино девушку, к которой я сам неравнодушен, правда?» «А ты неравнодушен?» Голос неожиданно мне изменил, и слова прозвучали очень тихо, но Алекс прекрасно их расслышал. «Еще как», — шепнул он, — «доброй ночи, Мэгги, и до завтра». «До завтра, Алекс», — так же тихо ответила я и осторожно положила трубку, словно она была хрустальной и могла разбиться от любого неосторожного движения. Оставшееся до прихода Джастина время я пробыла в каком-то непонятном состоянии. То улыбалась, то начинала что-то тихонько напевать, то застывала на месте, погрузившись в мечты с розовыми единорогами и цветочными полянами. Выбирая платье, я невольно думала о том, какое из них понравилось бы Алексу. И только стук в дверь заставил меня вынырнуть из романтического тумана. На пороге вполне предсказуемо обнаружился Джастин Холмс, сияющий белозубой улыбкой и распространяющий вокруг волны дорогого парфюма и оптимизма. «Привет, Мэгги», – поздоровался он, вручая мне симпатичный букет, упакованный в фирменную бумагу цветочного магазина Florafox. Филиал этого всемирно известного цветочного лондонского магазина каким-то чудом обнаружился в Хауптоне. Но вот как букет попал в Блейсбери, это вопрос. Florafox, откуда? Ну, есть такая штука, как курьерская доставка, тоном опытного заговорщика сообщил мне Джастин, и я решил, что вполне могу себе позволить порадовать тебя красивым букетом. «Спасибо, Джастин, цветы просто потрясающие. Заходи, я поставлю их в вазу, и можем идти». Взяв букет, я пропустила гостя в холл, а сама отправилась сначала в гостиную за вазой, а потом в кухню, чтобы набрать в нее воды. Вернувшись, обнаружила сержанта, внимательно рассматривающим пейзаж, украшающий собой стену. И все бы ничего, но я совершенно случайно заметила на рукаве модного бежевого пиджака клочок пыли, которого там только что совершенно точно не было. Это что же получается? Пока я суетилась с букетом, сержант быстро сделал что-то в моем холле, но не заметил предательской пыли. И вполне может быть, что букет столичной фирмы не случайен. Я наверняка решила бы поставить его в красивую вазу, за которой отправилась бы в гостиную, оставив гостя одного, пусть и ненадолго. Интересно, что Джастин успел сделать, и нужно ли мне давать ему понять, что я что-то заподозрила. Наверное, правильнее будет прикинуться дурочкой и сделать вид, что все прекрасно, а потом по-тихому разведать, что успел спрятать сержант. «Я готова», — мило улыбнулась я, — «еще раз огромное спасибо за чудесный букет, Джастин, я уверена, что он будет радовать меня не один день. Очень на это надеюсь», — галантно поклонился сержант, — «предлагаю выпить чаю в кафе напротив кинотеатра, как ты на это смотришь?» «Положительно», — засмеялась я, — «прогуляемся, погода вроде бы вполне располагающая, как думаешь?» «Конечно», — согласился Джастин, и мы неспешно направились в сторону центра, беседуя обо всем и ни о чем. Собеседником мистер Холмс оказался прекрасным, внимательным, остроумным и эрудированным. Он уместно шутил, не переходя приличий, но не делал ли малейших попыток взять меня под руку или хотя бы поддержать под локоток. Все было исключительно целомудренно, и это, честно говоря, вызывало некоторое недоумение. Все-таки на дворе не 19 век. Впрочем, не стоило забывать о том, что рядом со мной шагал не сержант Джастин Холмс, а совершенно незнакомый тип, с какой-то целью прикидывающийся помощником старшего констебля. «Тебе нравятся фильмы о шпионах и всяких суперагентах?» — поинтересовался Джастин, когда мы сидели в кафе и пили чай с ароматным вишневым пирогом. «Конечно, это же так интересно!» С воодушевлением отозвалась я, быть не тем, кем ты являешься на самом деле, это же невероятно сложно и опасно. Ты удивительная девушка, засмеялся мой собеседник, обычно барышням нравятся мелодрамы или романтические комедии, а не детективы или боевики. Ну, я же не только такие фильмы люблю, подумав, возразила я, гадая, ради чего Джастин затеял этот разговор, мне еще нравятся всякие приключенческие ленты, про искателей сокровищ или пиратов. Например, как «Запретный остров». Наверное, если бы я не вслушивалась так пристально в голос Джастина, я не заметила бы почти незаметную паузу и то, как на какие-то секунды в нем мелькнуло и тут же исчезло напряжение. Ну примерно, я постаралась улыбнуться как можно беззаботнее, водолаза нанимает странноватый охотник за сокровищами, чтобы достать изумруд, упавший в воду во время кораблекрушения. Интересно же, согласись, не могу с тобой не согласиться, кивнул Джастин, уже полностью взявший себя в руки, хотя о художественной ценности этого фильма я бы поспорил. Будем надеяться, что сегодняшний фильм нас не разочарует. Я тоже решила не заострять внимание на затронутой теме, чтобы не вызвать ненужных подозрений. К счастью, уже пора было идти в кинотеатр, оказавшийся совсем небольшим и на удивление уютным. Среди зрителей, достаточно быстро заполняющих зал, я увидела достаточно много знакомых лиц. Все здоровались и перебрасывались типичными для такой ситуации фразами. На нас откровенно посматривали, порой перешептываясь и понимающе переглядываясь. Я успела порадоваться, что Джастин взял билеты не на последний ряд, а то ироничных взглядов было бы гораздо больше. Но вот погас свет, и на экране появилась до боли знакомая заставка компании «Метро Голдвин Майер» со знаменитым рычащим львом. Затем я увидела стреляющую фигурку, ставшую для многих фильмов Бондианы визитной карточкой. На какое-то мгновение мне показалось, что я сижу дома, рядом с родителями, и мама негромко поясняет мне важные нюансы, касающиеся киноиндустрии тех лет. Именно благодаря ей я полюбила кинематограф середины прошлого, а для нынешней меня настоящего, века. Сглотнув подступившие слезы, я сосредоточилась на экране, наслаждаясь игрой обаятельного Шона Коннери. Все перипетии сюжета мне были известны, но я ахала в нужных местах и даже пару раз закрыла лицо ладонями, вызвав снисходительную усмешку Джастина.